Что за звук в полумраке вечернем, бог весть, то кулик простонал или сыч, расставание в нем есть, и страдание в нем есть, и далекий неведомый клич, точно грезы больные бессонных ночей в этом плачущем звуке слиты. И не нужно речей, ни огней, ни очей, мне дыхание скажет, где ты. 10 апреля 1887 года.